Глава 5. Принимаем извинения. Представь, что ты одолжил приятелю книгу комиксов, а его собака ее порвала. Друг говорит: «Извини, мне жаль». У тебя два варианта ответа. Ты можешь сказать: «Все в порядке, такое случается», или: «Ты идиот, как ты мог бросить, где попала мою книгу, и позволить своей глупой собаке ее съесть?» Иногда сложно просто сказать: «Я принимаю твои извинения». Но чаще всего это самое правильное, что можно сделать. Если ты хочешь вести себя как джентльмен, то попытаешься поставить себя на место другого. Если бы это твоя собака испортила вещь, ты бы чувствовал угрызение совести, ты бы надеялся, что друг простит тебя, поэтому стараешься не быть слишком строгим. Если брат забывает повесить новый рулон туалетной бумаги и говорит: «Прости, я виноват», ты принимаешь его извинения. Если официант в ресторане приносит сэндвич, который ты не заказывал, и говорит: «Извините, позвольте мне все исправить», ты тоже спокойно принимаешь его извинения. В конце концов, ты же хочешь, чтобы с тобой поступали так же. Правильно. Если человек говорит: «Извини, я виноват», простить его. И двигаться дальше, как будто ничего не было. Неправильно. Позволять злоупотреблять твоей добротой. Если каждый раз, когда ты даешь книгу комиксов своему другу, ее съедает собака, ты можешь принять его извинения, но совсем не обязательно продолжать одалживать ему книги. Почему? Быть джентльменом не значит позволять другим плохо с собой обращаться. Если кто-то с тобой не считается или ранит твои чувства снова и снова, держись подальше от таких людей. Правильно. Говорить: «Ничего страшного, если кто-то перед тобой извиняется». Неправильно. Говорить: «Ничего страшного, просто больше этого не делай», или: «Ничего страшного, в следующий раз не будь таким идиотом». Почему? Невежливо притворяться, что принимаешь извинения, и вести себя так, чтобы провинившийся все равно чувствовал себя отвратительно. Когда принимаешь извинения, лучше быть немногословным, особенно если в глубине души чувствуешь злость или обиду. Джентльмен умеет прощать и забывать. Джентльмен не напоминает своим друзьям о прошлых ошибках. Если он чувствует, что устал от бесконечного повторения старых проблем, ему стоит задуматься о том, чтобы завести новых друзей.